тайны Божьей. Видеть Христа является великой надеждой верующего христианина. Читая 12 главу Евангелия от Иоанна, мы встречаем группу еленов, которые пришли и говорят: «Нам хочется видеть Иисуса». Это является желанием верующих на протяжении всех столетий. В нашем изучении семи церквей в книге Откровения мы нашли, что Христос находится посреди церквей. В нашей проповеди мы проповедуем Христа. Христианство основывается на личности, Иисуса Христа. Всей сущностью вести является, что каждый человек рождается грешником и вечно погибшим, не имеющим связи с Богом, своим Создателем. Его грех является преступлением против Бога и поэтому должен быть наказан. Бог своей любви вступился по своей благодати и дал своего Сына, чтобы он умер вместо грешников. Когда Христос умер на Голгофском кресте, Он взял на Себе наше наказание. И если мы просто примем, что Он совершил верою, Бог посчитает нас как удовлетворившими все Его праведные требования. Библия представляет каждого человека виновным пред Богом. Когда же человек приходит и принимает Христа, как уплатившего за его вину, Бог Отец провозглашает такого человека невиноватым. Какая чудная весть, но это не все. Он обещает обители, приготовленные на небе, где мы будем обитать с Ним вовеки. Этот мир не является нашим жительством, домом. Мы приготовляемся для лучшего места. Наше изучение тайн Божиих приводит нас опять к книге Откровения. Мы изучали тайны церквей во второй и третьей главах. Мы рассматривали семь церквей, каждую церковь в отдельности кратко, а теперь желаем сделать некоторые заметки. Как раз перед изложением послания семи церквей мы находим в первой главе прекрасное описание Господа Иисуса Христа. Мы видим, что человеческий автор книги Откровения пал пред Господом. Апостол Иоанн был изолирован на острове Патмосе, и он имел возможность увидеть Господа и будущее, как никакому человеку невозможно было видеть. Когда ваши глаза взглянут на Христа, это определенно изменит жизнь. Когда пророк Исаия увидел Господа, это изменило все его служение. Здесь вместе с апостолом Иоанном мы имеем возможность в видении посмотреть на Христа. Христос представлен стоящим посреди семи светильников, которые являются семью церквами. Эти семь церквей находились в Малой Азии, которая теперь занята Турцией. Выслушаем это описание Священного Писания. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персам опоясанного золотым поясом». Это прекрасная картина Иисуса Христа. Обратите внимание, что Он опоясан не вокруг талии Его, как когда Он шел на Голгофу. Он здесь не представлен слугою, а Богом. Пояс вокруг Его груди говорит о божественной любви и факте, что Он заботится о Своих. Следующий стих говорит: «Глава Его и волосы белые, как бела волна, как снег». Это говорит о Его божественной голове. Обратите внимание, Он не представлен здесь, как несущий терновый венец, как Он нес, когда Он шел на Голгофу. Стих дальше продолжает: «И очи Его, как пламень огненный». Это говорит о божественном знании. Он видит все, ничего не скрыто от Его глаз. В своем послании к семи церквам Он постоянно говорит «знаю», но Он всегда смотрит со страданием. В жизни апостола Петра Иисус предсказал, что Петр отречется от Него. Но Он сказал Петру: «Я молился о тебе». Вы припоминаете, что когда Петр отрекся от Господа, то Иисус издали посмотрел на Петра, и Петр сразу вышел и горько заплакал. Это были проницающие глаза, но также глаза любви и сострадания. Иисус понимал и любил Петра. Он любит и заботится о Своих сегодня. Он знает наши слабости, Он знает наши нужды, и Он желает восполнить наши нужды. Видение Христа продолжается. «И ноги Его подобны халкаливану, как раскаленные в печи. Это говорит о божественной праведности. Христос был праведным во всем, что Он делал. Он молился Отцу: «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Он сказал народу: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Он был совершенным человеком и истинным Богом во плоти. Он предлагает свою праведность всем, кто верует. Его голос описан в 15 стихе, как шум вод многих. Его голос был воистину божественным. Он сказал в 10 главе от Иоанна: «И овцы слушаются голоса Его, и Он ведет своих овец по имени и выводит их». Он говорил у гроба Лазаря, воззвав громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И Лазарь воскрес из мертвых. Имеется много голосов, но ни один не похожий на Его. Многие слушают Его голос сегодня и исполняют то, что Он говорит. Когда Иисус жил на земле, даже ветер и море повиновались Его голосу. Некогда, скоро Он вернется на землю и проговорит ко всему этому миру. 16 стих описывает Его руку, руку, которая держит. Говоря о овцах, которые слушаются голоса Его, Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 10 главе 28 стихе: «И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей». Его лицо описано в последней половине 16 стиха: «И лицо Его, как солнце, сияющее в силе Своей». Мы представляем, как лицо Его было искажено на Голгофе, но здесь оно выражает победу. Апостол Иоанн сказал: «И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый, и Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: „Не бойся, Я есть первый и последний и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь“». Вторая и третья главы Откровения содержат послания, адресованные пастырям семи церквей. Читая эти послания, возникает вопрос: как должны мы толковать их, и как должны мы применять их к нашим обстоятельствам? Во-первых, будет помнить, что они определенные послания, написанные определенным местным собранием верующих. Но апостолу Иоанну было сказано, чтобы он записал их для нашей пользы сегодня. Их нужно толковать как описание характерных особенностей местных собраний верующих, пребывающих постоянно в этом настоящем веке Церкви. Иначе говоря, то же состояние, которое было в семи церквах тогда, будет таким же состоянием в определенных церквах в этом периоде. Всегда будет церкви, как церковь в Ефесе, как церковь в Смирне и так далее. Характерные особенности, которые находились в этих церквах, будут преобладающими характерными особенностями в группах верующих во всем этом периоде. Во-вторых, эти послания церквей можно толковать как откровение хронологической последовательности, как преобладающие характерные особенности церкви будут изменяться. Первая часть периода церкви будет отражать состояние первой церкви в Ефесе. Она была сильной церковью, но со временем оставила свою первую любовь. Смирская церковь была верной церковью во время гонений. И история церкви свидетельствует о факте, что вскоре после основания церкви наступили великие гонения на церковь в то время. В Пергамской церкви, третьей церкви, был великий компромисс. Мы читаем в истории церкви, что когда кончился период гонения, великие религиозные руководители объединяли мир с церковью. Многие считают, что политический вождь Константин Великий в 312 году принял христианство с этой целью. Важным для нас является то, что это нарушило Божье желание разделения между церковью и системой мира. Следующий период истории церкви вносит инфильтрацию многого в поклонение Богу, как в Четвертой церкви Фиатирской. Пятая Сардийская церковь была мертвой церковью. Они все имели форму, но не имели духовной жизни. Многие считают, что эта церковь представляет дни перед Реформацией. Тогда наступили дни евангелизации и миссионерских попыток, представленных Филадельфийской церковью, которая имела открытые двери возможностей. Последняя Лаодикийская церковь была теплой церковью, которая открывает характерные особенности, существующие сегодня. Все кажется смешанным, хорошее с плохим, без ясной линии разделения. Будем помнить, как мы сказали, что всегда были группы верующих, изображенными каждой из этих семи церквей. Но на протяжении истории церкви преобладающие характерные особенности представлялись в последовательности этих семи церквей. В конце третьей главы книги Откровения мы имеем приглашение Христа. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Откроете ли вы двери сердца вашего Спасителю сегодня? Аминь».